Оборотни, созданные Затрианом, отличаются от классических оборотней Тидаса. Если вторые – это одержимые низшими демонами волки, то первые – проклятые через кровь люди, связанные с духом волка и хозяйкой леса, могучим духом, воплощающим сам Брисилиан. Вот из-за нее я и не хотел трогать мохнатых. Хозяйка леса к ним неравнодушна и хочет помочь избавиться от проклятия, так что не думаю, что она оценит их убийство с положительной стороны. Так что оборотней я просто отпугивал, проецируя в их разум и ужас. Тех, кто все-таки нападал, обращал в камень. Ничего, через пару часов заклинание рассеивается и мешки с мехом снова становились свободными и живыми. Полезное все-таки заклинание, жаль, руки не добрались его разобрать более подробно, всегда были более важные и интересные дела. В общем, в лесу полно всяких существ и аномалий. В одну такую мы сейчас и уперлись, таинственный туман, что окружает руины и не дает пройти к ним без разрешения хозяйки леса. Что такое, Летхалин? Что-то не так? Поинтересовалась Ленная, с любопытством смотря, как я провожу странные манипуляции с преградившей нам путь завесой. Этот туман, он магического происхождения. Как войдем, держи меня за руку и не отпускай, можем легко потеряться. Пришел я к выводу, что развеять его не смогу, зато могу воспользоваться своими возможностями сновидца и найти путь по отображению леса в тени, что я и сделал. Если туман здесь, значит, хозяйка леса тоже здесь и уже обрела разум. После того, как Затриан связал хозяйку с духом волка, та стала неразумной и агрессивной, в общем, как обычный оборотень, только намного сильнее. Уже позже она вернула себе разум, как и многим оборотням, и, видимо, этот эпизод уже произошел. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что со зверем, а тем более таким сильным, я сражаться не хочу, но пришлось бы. С разумным можно вести диалог и договориться, однако разумный враг гораздо опаснее зверя. Когда мы вышли из тумана, нам открылся вид на вход в древние руины, а они реально древние. Все заросло травой, мхом и корнями деревьев. Впрочем, смотрелось это гармонично и создавало особую атмосферу прошедших веков. Елхинан – город нашего народа. С трепетом и некоторой тоской произнесла Ленная, смотря на остатки эльфийской архитектуры. «Расскажешь о нем?» – спросил, чтоб разбить тишину. Немного пройдясь и собираясь с мыслями, Далиика все же начала рассказ. «Это не совсем город. Когда-то давно, еще до падения Орлатана и прихода Шимлин быстрое дитя человек, эльфы были бессмертными. Но от долгой жизни рано или поздно устаешь, и когда воспоминания многих лет становились тяжким грузом, старейшие эльфы приходили сюда и погружались в Утхинера». На этом Ленная прервалась, чтобы отстрелить черепушку восставшему мертвецу, что вместе с группой такой же мертвечины топал в нашу сторону, кинув в этих восставших деструкцию, что уничтожило тела и развоплотило духов, засевших в мертвяках, и вернулся к прервавшемуся разговору. «Так что там насчет?» — повернулся к Ленная, но тут же прервался, залипнув на ее задницу. «Насчет чего, Летхалин?» — повернулась эльфийка со стрелой в руках, видимо, подбирала свою выпущенную стрелу. «Блин, когда я уже вырасту? Утинеры. Что насчет утинеры? Что это?» — спросил я с неохотой, отведя взгляд от Ленной. «Я уже и не помню этого. Помню, что утинера связано со сном и тенью, но учитывая, что все в Тидасе так или иначе связано с тенью, это ни о чем не говорит. Утхинера. Обряд, когда старейшие из эльфов входили в тень на долгие годы, в то время как их тела оставались в мире живых, их души пересекали завесу и скитались по меняющимся путям за пределья, где их проводниками были двое сыновей Аметал, Фаландин, и его брат-близнец Дертамин». «Ага, Аметал, Фаландин и Дертамин, надо полагать, эльфийские эванурисы». Пока выдался момент, призывал варпа, демона гордыни и большого любителя энтропии. Когда я его подчинил и узнал получше, дал ему имя варп и приказал в особо эпических сражениях и мощных атаках как можно пофаснее кричать, почувствуя энтропию варпа. Ух, чувствую, доиграюсь я однажды с такими шуточками, и кто-нибудь из темной четверки обратит свой взор на Тидас, но ничего не могу с собой поделать, детство в жопе заиграло. Иванурис, владыка! — одновременно воскликнули задвинувшая меня назад и взявшая на прицел демона эльфийка и грохнувшийся на колено семиметровый монстр, появившийся из разрыва завесы. Разрыв же закрылся почти сразу, как из него вышел демон. «Успокойся, Летхалан, он на нашей стороне, он поможет и защитит». Встал я перед коленопреклонным демоном и положил руку на лук Ленной. Вообще, чтоб прорвать завесу и вытащить такого сильного демона в обычном состоянии, пришлось бы задействовать магию крови. Но в этих руинах завеса так тонка, что кажется, ткни пальцем и она порвется. Но он демон. Как же так, разве? Замялась эльфийка, у которой в очередной раз сломалась картина мира. Сначала предполагаемый Иванурис оказался магом крови, теперь демон-защитник. Да, не подумал. У всех обитателей Тидаса уже укоренилась мысль, что демоны это непримиримые враги. Но если здесь находится условно враждебный и невероятно могущественных дух леса, я хочу быть во всеоружии. На всякий случай. Ленне, успокойся. Я его подчинил. У него теперь единственная цель существования – это служение мне. Ведь так, варп? Повернулся к демону лицом, и он опустил свою рогатую голову еще ниже. Истинно так, владыка. Я живу, чтобы служить вам. Блин, у этого бугая такой громкий и рычащий голос, что даже когда он говорит спокойно, кажется, что кричит. Встань, варп. Пока мы в этих руинах, ты должен нас охранять. Убивай всех, кто на нас нападет, кроме оборотней. Их нельзя ни убивать, ни калечить, только обезвредить. Отдал приказы этому, порой чрезмерно инициативному демону, и уже более уверенный в своей безопасности вошел под своды древней эльфийской постройки. Следующие 4 часа мы исследовали этот эльфийский комплекс. Ленная была молчалива и задумчива, то и дело поглядывая на варпа. Варп был воплощением стойкости и невозмутимости, никак не показывая, что его волнуют взгляды эльфийки. Впрочем, они его и не волнуют. А вот я уже заебался шляться по этим пустым коридорам. Единственное, что радует, это то, что мы нашли здоровенных пауков и одно яйцо дракона. Яйцо я прикарманил себе, потом куда-нибудь пристрою. А вот над пауками применил ритуал магии крови, дабы потом без проблем суметь превратиться в здоровенного арахнида. Довольно мощная боевая форма для оборотничества. А вот кого мы не встретили, так это хозяйку леса. Видимо, почувствовав угрозу с нашей стороны и могущественного демона гордыни, решила затаиться. И хорошо, мне она не нужна, не сейчас. А вот эту сраную филактерию с душой древнего эльфа, боевого мага, ради которой я сюда и приперся, я ищу уже который час. Где эта падаль? Какая мерзость! Как же низко ты пал! Прислуживаешь смертным и смеешь называть себя демоном гордыни? Какой позор! Заодно это тебя следует уничтожить. С этими словами в помещении, в котором мы находились, вплыл 2-метровый обтянутый серой кожей и одетый в странный ветхий балахон труп, пышущий огромной магической силой. Ерахарил демон-маг колдовской ужас, прошептала резко пересохшими и ставшими непослушными губами эльфийка. И тут уже Ленная не медлила и стрела, под завязку наполненная праной, врезалась в магический щит одержимого, заставив тот содрогнуться. «Варк, разберись, по возможности плени его». Бросил демону, уже бежав назад с подхваченной за руку эльфийкой, слыша за спиной рев варпа и то, что заставило улыбнуться, почувствуя энтропию варпа. Колдовской ужас, а именно он напал на нас, это страшный противник. Демон гордыни, вселившийся в мага, обладает чудовищной силой, и сражение между такими монстрами может нас убить как букашек. Это в тени я ничем не уступлю, да что там, во всем превосхожу таких противников, как демоны гордыни. Но в реальном мире мне еще рановато с ними сталкиваться, и я для них на один зубок. В какой-то момент руины содрогнулись, и по связи через домен с демоном, я почувствовал злую радость варпа. Закончил что ли? Быстро. Стой, Ленная, остановись. Варп победил, Кадия пала. Какая Кадия? Перевела на меня растерянный и слегка затравленный взгляд эльфийка. Эх, никто во всем Тидасе не понимает вахафаговский юмор. Колдовской ужас. Он пал. Я назвал его Кадией. «Пошли обратно», — ответил тяжело вздохнув и повернув назад вместе с эльфийкой спокойным шагом отправился в сторону отгремевшей битвы. Вернувшись в зал, в котором на нас напал колдовской ужас, мы застали поверженного одержимого, варпа, нависающего над ним и прекрасную нимфу, чье тело будто состояло из листьев и растений. Понятно, почему варп так быстро победил. Ему помогла хозяйка леса, видимо, напала из-за спины. Наконец демон обратил на меня внимание и тут же грохнулся на колено. «Повелитель, я провалил вашу задачу». Демон, вселившийся в труп, развоплотился, и это бьет по его гордости. Не смог выполнить задачу. Прощения он, конечно, не будет просить, ибо гордость не позволит, однако я точно уверен, что он приложил все силы, чтобы пленить одержимого. Невыполнение приказа бьет по его самолюбию как бы не сильнее совести, что грызет орлесианцев по ночам. Хотя да, какая у орлесианцев совесть, но если бы была, то грызла не слабее гордости варпа. Встань, варп, ты меня подвел, но я тебя прощу. Подведешь еще раз. И демонстративно поворачиваюсь к дриаде. Я не подведу вас, «Владыка!» Еще ниже поклонился демон и все же поднялся, став возвышаться над присутствующими живой горой. «Приветствую вас, Йилхин эльф и Самниери. Меня называют хозяйкой леса», — поприветствовала нас нимфа, тактично дождавшись конца нашего с демоном разговора, а также бешеным клыком. Продолжил я за нее и тут же пресек ее поползновение на почве снятия проклятия. «Я знаю, зачем ты вышла к нам, но нет, не сейчас. Собери оборотней Брисилиана, помоги им обуздать их гнев и жди. Когда пробудится архидемон и мор придет Фирилдин, тогда я помогу. Осталось немного, лет 15 не больше. Мне не улыбается искать клан Затриана по всему Тидасу, а без этого эльфа заклятие не снять. Тем более я знаю, где он будет в будущем, и лучше потрачу время более продуктивно, чем выискивать его клан по лесам. Благодарю тебя, Самниери, могу ли я помочь тебе?» Обратилась ко мне дух с очень хорошим вопросом. «Я ищу филактерию, сосуд с кровью, в которой заключена душа эльфа. Я знаю, что она где-то здесь, в этих руинах». Как можно точнее описал свою цель хозяйке леса. «Может быть, сейчас эти поиски наконец закончатся? Следуйте за мной». И не дожидаясь ответа, эта зеленая красотка отправилась куда-то вглубь коридоров. А я и не против идти за ней. У этой нимфы очень сочный, почти ничем не прикрытый, задок. Так и гипнотизирует меня своими прыгающими булочками. Где-то слева послышался обиженный хмык и, скосив глаза, увидел Ленную, прожигающую спину хозяйки леса ревнивым взглядом. «Так, вот с этим придется что-то делать. Ладно, это проблемы будущего». Зайдя в небольшое помещение, забитое каменным крошевом и обломками стен, хозяйка остановилась и бросила «здесь». И, все так же ничего не объясняя, ушла, покачивая своими аппетитными ягодицами. «Здесь, так здесь. Ленная, мы ищем небольшой сосуд, заполненный кровью. Найдешь его, не трогай, позови меня». Варп, охраняя вход, раздав инструкции, сам приступил к поискам и буквально через пару минут заметил искомое, старый, стеклянный сосуд, лишь чудом не развалившийся от времени, с красной жидкостью внутри. «Вот он, миленький, вот ты и нашелся. Я нашел филактерию. Пойдем отсюда, здесь нам делать больше нечего», — крикнул все еще рыщущий в грудах мусора эльфийке и, спрятав сосуд в сумку, «потом с ним разберусь», и отправился на выход. «И куда мы пойдем, Летхолин?» — поинтересовалась пристроившаяся справа от меня Ленная. «В Арзаммар», — отстраненно ответил, продумывая свои следующие шаги. Глава 7. Теневое прибежище. «Летхолин, а что хотела от тебя хозяйка леса?» — наконец решилась задать вопрос Ленная, на вторые сутки после выхода из руин. «Снять проклятие с оборотней. Эта история случилась много лет назад. У хранителя одного из эльфийских кланов Затриана были двое детей, сын и дочь. И однажды, когда этот клан остановился в лесу Брисилиан, люди из ближайшей к стоянке деревни изнасиловали его дочь, а сына убили. Дочь же покончила с собой, когда узнала, что беременна», — ответил, вспоминая подробности жизни эльфийского хранителя. «Это ужасно. Они звери». Прямо воспылала праведным гневом эльфийка. «Думаю, если бы те люди были еще живы, она бы уже мчалась вершить заслуженную кару». Вот и Затриан так подумал. В гневе он вызвал духа волка и хозяйку леса, которую принял за демона. С помощью своей крови слил их и получившуюся зверюгу натравил на людей. А получился оборотень, здоровый, сильный и невероятно злобный. Напал на ту деревню, многих убил, еще больше людей заразил, и они тоже стали оборотнями, в общем, получили сполна. Время шло, поколения сменялись, первые оборотни умерли, а проклятие осталось. Хозяйка леса же со временем вернула себе разум и захотела снять проклятие с тех, чьих предков когда-то заразила. Но это неправильно. Нельзя же так. Почему он не наказал только виновных? Зачем всю деревню? — расстроенно спросила эльфийка, какая она наивная и добрая. Затриан лишился обоих детей и хотел крови. Его дети тоже были ни в чем не виноваты. Сильные зачастую упиваются своей силой и властью над слабыми, не понимая, что всегда есть кто-то сильнее, кто может наказать их, а страдают всегда невинные. «Эта жизнь, и она очень жестока», — ответил, сильно загрузив Ленную. Она аж поникла вся. «Надо бы перевести тему. Ленная, а как тебе варп? Помнишь, год назад на мой остров в тени напали? Варп был одним из напавших». Перевел я тему, заодно решив оценить ее реакцию на моего слугу. «Самого варпа я отправил обратно в тень за ненадобностью еще на выходе из руин. А почему он тебе служит? Никогда не слышала, чтобы демоны служили людям». С охотой переключилась на новую тему эльфийка. «Ну вот, другое дело». Настроение прекратило падать, а печаль начала вытесняться любопытством. У демонов нет ядра души, и я сделал для них искусственное, с установкой на служение мне. Они физически не могут меня предать или ослушаться, для них это все равно, что предавать себя. Как можно проще стал объяснять строение души человека, демона и их различия. А вот и выход из леса. Снова здравствуй, Ферилдин, я вернулся, правда ненадолго. Вне Брисилиана я уже не мог свободно использовать магию, уж точно не на имперском тракте, торговом тракте, построенном еще во времена древнего Тивентера. А то увидит кто из проезжающих людей, как ребенок магией балуется, и уже в следующей ближайшей деревеньке, расположенной вдоль торгового тракта, придут проезжие дяденьки-храмовники и сделают секир башка. Так что я старался как можно больше времени проводить в тени. Проклятие Затриана, а именно то, как он слил хозяйку леса и духа волка, натолкнуло меня на мысль повторить подобное, только с демоном. Что будет, если слить демонов? Но, разумеется, двух мне было мало, и в творческом угаре я слил вообще всех демонов голода, что у меня были, воедино. Получилась здоровенная образина 15 метров в высоту, с 5 рогами на голове, кожистыми крыльями, фиолетовой кожей и зубастой пастью до середины туловища. Посмотрел я на него, понаблюдал, как он жрет материю тени, демонов, духов, стены моего замка, и в процессе пожирания становился сильнее и больше, и решил, да ну нахер, я мир собрался спасать или уничтожать, и запечатал это безобразие в тюрьму-ловушку, благо он меня все еще слушается. Потом подумал и решил, что простой тюрьмы маловато, и сделал новую специально для него. Получилась двухметровая сфера, с подключенными 9 малыми сферами и выглядящая как высокотехнологичный генератор, нежели магический артефакт. Вообще создание подобных артефактов для меня возможно пока что лишь в тени. Материя сама принимает заданные свойства и порой сама преобразуется в интересные артефакты, чьи принципы работы можно изучить и повторить в реальности. Моя теория, тень — это не только загробный мир Тидаса и обиталище снов, но и план, на котором отпечатались вся доступная информация тех, кто хоть раз побывал в тени. А я могу эту информацию использовать, неосознанно, правда, и только косвенно, но это уже большое подспорье. В малых сферах этой усиленной ловушки душ заключены демоны праздности, которые своей силой должны воздействовать на Урва Моча, что находился в центральной сфере, чтобы он не хотел оттуда выбираться или вообще что-либо делать. Ну и эта тюрьма выкачивала из него энергию. Ох, а энергии он давал как 5 демонов гордыни или 11 демонов желаний. Но на этом мои эксперименты не закончились. В запасниках у меня находилось еще дофига демонов гнева, и я решил попробовать усилить их, усложнив их аспект эмоций. Ведь сила демона зависит от эмоций, из которого он черпает силу. Чем сложнее эмоция, тем сильнее демон. Например, гордыня сложнее гнева, а желание похоти проще желания власти. Соответственно, демон гордыни сильнее демона гнева, а демон желания, питающийся желанием власти, сильнее той, что питается исключительно похотью. В общем, я пытался разобраться в механизме питания через аспекты эмоций демонов, и около 200 загубленных демонов спустя смог создать демона мести, улучшенного демона гнева. Он отрастил ноги и хвост, сменил стихию с огня на холод, и что самое главное, он разумен, куда разумнее любого из демонов гнева. Ах, да, энергия тени демонов мести гораздо концентрированнее, чем у низших демонов, и для их создания приходится затрачивать приличный объем сил, но они того стоят. По силам демон мести на уровне слабого демона желаний, и в общем всех демонов гнева, что у меня были, я проапгрейдил. Теперь-то у меня есть достойная стража для оазиса. Закончив с демонами, я таки сподобился заняться филактерией. В филактерии находилась душа эльфа-мага, который жил еще, наверное, во времена Эрлатана, точно сказать не могу, потому что он почти ничего не помнил, и вообще был полубезумным. Из тех несвязанных образов, что удалось из него вытащить, выходило, что эльфы сражались с людьми в лесу, а потом пришло что-то и положило всех. Этот гений умирать не хотел, поэтому заполнил сосуд своей кровью, а потом перенес туда свою душу. А как потом выбраться, не подумал. Вот и куковал века, пока я его не забрал. Знания эльфа я скопировал, а душу сожрал. Пусть и сидел он в филактерии кучу времени, магом был сильным и подкачал мою душу неплохо. Я прям почувствовал, как легче стало колдовать, а душа стала производить больше энергии. Надо переходить к духовной диете. От этого эльфа мне достались знания по боевой магии. Боевые маги направляли магию внутрь тела и в свое оружие, и таким образом усиливали себя. Зачем это делать, если праной себя усилить легче и эффективней, я не могу понять. Но кое-что полезное было в тех знаниях, Помимо умения сражаться на мечах, заклинание «Покров тени» позволяет частично просачиваться на план тени, становясь нематериальным, а-ля кому и учихи Обита. Правда, тут срок пребывания в тени ограничен, но я доработал заклинание с помощью наработок от Элувиана и получил шикарный козырь. Будучи таким занятым, время для меня летело незаметно, а виды длиннющего каменного тракта и деревушек рядом с ним еще больше усиливали однотипность обстановки, из-за чего я и не обращал внимания на окружение и просто однажды осознал, что мы добрались до цели. Азе, здесь холодно. Стуча зубами и растирая собственные плечи, дабы хоть как-то согреться, пожаловалась эльфийка. Ну не зря же эти горы назвали морозными. Сразу после замечания Ленна и подошел к ней и расширил магический, невидимый барьер в виде купола с комфортной температурой. Держись ко мне поближе. Мы еще на землях людей, и у эльфов прав здесь как бы не меньше, чем у магов. Ленная, прижавшись поближе, бросила на меня признательный взгляд и тихо поблагодарила. Масернас, спасибо, Летхаллин. Сейчас мы находились в торговом городке вблизи от входа в Арзаммар. Сам городок стихийно организовался из различных торговцев, скупщиков, перекупщиков и наземников, гномов, что вышли из подземли для торговли с жителями поверхности. Наземников гномы презирают, но при этом торгуют с ними и используют их как основной канал сбыта своих товаров на поверхность. Лицемеры. В самом городке ничего интересного нет, а вот в Арзаммаре. Гномы известны тем, что создают лучшие оружие и доспехи во всем Тидасе, и я хочу изучить их искусство ковки. Не ходить же мне все время с голыми руками, однажды и оружие себе надо будет сделать, а делать надо лучшие. А чтобы делать лучшие, надо учиться у лучших. Здравствуйте. Можно пройти в Арзаммар? Спросил у скучающего стражника перед вратами в гномье королевство. И что же ты забыл в нашем королевстве, Шкет? С линцой ответил вопросом на вопрос стражник. Видимо, скучно так стоять весь день. Мне интересна ваша культура. Интересно узнать, как живут лучшие ремесленники в Тидасе. Изображая детский восторг, как бы невзначай потешил народную гордость гнома. Ну проходите, только дальше общинных залов не ходите, запрещено. Эльфийка, следи за своим Шкетом. Почти сразу потерял к нам интерес стражник. Ленная вся прям зарделась и растерялась и захотела оправдаться. А он не мой. Пришлось схватить Ленную за руку и утянуть вглубь зала героев, пока она не взболтнула лишнего и на нас не обратили ненужное внимание. Какие большие. Удивленно осматривалась на статуи гномов эльфийка, пока мы проходили вдоль огромного зала. Неудивительно, я тоже оказался впечатлен открывшимся зрелищем, а я примерно знал, что нас ждет. По обеим сторонам от центра зала располагались огромные, метров 10 в высоту, статуи гномов, выполненные из камня. Причем детализация работы поражала. Казалось, гномы сейчас оживут и покажут всем величие гномьей расы. Да уж, коротышки воистину величайшие ремесленники, если могут сотворить подобное чудо лишь молотом и долотом. Это зал героев. Здесь гномы строят статуи своих совершенных. Ответил на незаданный вопрос. Совершенных? Вспоминая все, что знаю о гномах и не торопясь, сидя под ручку с Ленной и ко входу в общинные залы, начал объяснять. Гномы не верят в богов и в то, что после смерти уходит в тень. Учитывая, что гномы не видят снов и, следовательно, не входят в тень во время сна, это может оказаться правдой. Вместо этого гномы считают, что они пришли из камня и уходят в камень после смерти. Вместо богов, гномы почитают предков, тех, кто ушел в камень. Совершенные – это гномы, что совершили что-то удивительное, вроде совершенного Эдукана, что возглавил войска Арзаммара в то время, когда Арзаммар окружили порождение тьмы. Он смог отбиться и спасти Арзаммар, и совет Деширов избрал его новым совершенным, предком при жизни, и он основал свой дом, дом Эдукан. С тех пор короля Арзаммара традиционно избирают из дома Эдукан. После того, как я закончил, глаза Ленна и с огромным почтением уставились на меня. Фес, ты так много знаешь, приходится. Киваю, одновременно выискивая глазами какой-нибудь незаметный закуток. Найдя подобное безлюдное место, прикрытое статуями, пробрался туда и начал вырезать рунную вязь под любопытным взглядом эльфийки. Пока заканчивал вычерчивать последние руны, решил пояснить свои действия. Понимаешь ли, Ленная, я умею телепортироваться на огромные расстояния, но чтобы при телепортации не застрять в камне, или, допустим, не упасть в лаву, мне нужно точно знать, куда прыгать, а для этого мне нужны метки. В Брисилиане у меня тоже есть метки, а теперь и в Арзаммаре метка есть. Отошел от стены, закончив вырезать, и полюбовался на проделанную работу. Это как с Элувианом, поэтому ты его изучал? Сразу поняла Ленная. А ты догадливая. Ладно, Пойдем осмотримся. Не каждый день королевство гномов видим. Перевел тему и быстро зашагал в распахнутые врата, из которых доносились типичные для людского рынка шум и гам. Выйдя из тупика, мы решили пройтись. Общинные залы, в которых мы сейчас находились, представляли собой целый город с домами, торговцами и тавернами. Не удивлюсь, если где-то здесь и бордели имеются. Да, целый город размером с человеческое королевство. Больше всего в общинных залах, особенно у входа, было именно торговцев и торговых лавок, и, наверное, у них можно найти все что угодно. Торговали здесь не только гномы, но и люди, и даже парочка эльфов, и посмотреть было на что. Я, конечно, не ювелир или кузнец, но доспехи и оружие, лежащие на прилавках, вызывали уважение, а от ювелирных украшений Ленная была просто в восторге. Надо будет купить ей что-нибудь, когда деньгами обзаведусь, ну или сделать. Также в общинных залах находились арзамарские испытания, арена, где сражаются гномьи воины. К победителям, по поверьям гномов, благосклонны предки, и именно поэтому на испытаниях часто решаются важные вопросы. Обычно там сражаются до первой крови и убивать запрещено. Баклановым запрещено участвовать в сражениях, ибо они недостойны, по мнению гномов. Ах, да, касты общества гномов основаны на кастовой системе. В касте рождаются, в той же касте умирают, и нельзя перейти в другую касту. Если ты родился в касте кузнецов, ты будешь кузнецом. Если в касте слуг, то слугой. Если женщина-слуга выйдет замуж за воина, она не станет воином, а останется в касте слуг. Однако ее сын — другое дело. Дети наследуют касту от родителя в зависимости от пола. Если у мальчика отец воин, то и сам мальчик будет воином, даже если мать слуга. Другое дело, если родится девочка. Если у девочки мать слуга, она сама станет слугой. В общем, все жестко ограничено и иерархично. Единственный способ изменить свою касту – стать совершенным. Высшая каста у гномов – это каста знати. Знать – самая богатая каста, и именно они задают политику гномьего королевства. Знать обитает в алмазных залах, куда ни гномам и неприкасаемым вход закрыт. Алмазные залы находятся выше всех прочих построек в Арзамаре. Там располагается община хранителей, летописцев гномов, королевский дворец, поместье лордов и зал совета диширов, представителей домов в совете. Ниже знати, но выше остальных каст, стоит каста воинов. Воины составляют военную силу Арзамара и сдерживают порождение тьмы на подступах к Тигу. Наибольшей прослойкой общества гномов являются касты ремесленников, кузнецов и шахтеров. И пусть они средний класс, но их очень уважают как мастеров своего дела. Особняком стоит каста слуг. Как понятно, они прислуживают остальным кастам и уважения, по мнению гномов, недостойны. А вне кастовой системы стоят неприкасаемые. Их лица помечают клеймом еще в детстве, дабы все видели, кто это, и относятся к ним как к отбросам общества. Неприкасаемых не берут на работу, они не имеют никаких прав и влачат жалкое существование попрошаек, преступников и проституток, чтобы выжить. А внизу находится пыльный город, трущобы и место расположения бедняков и неприкасаемых. Закончил импровизированную экскурсию для Ленной перед входом в пыльный город. «Бедные, с рождения обречены на это», — печально произнесла эльфийка. «Да, гномы очень упрямы и категоричны в отношении своих традиций. Но пойдем, нам еще нужно устроиться в лесу». «В лесу? Разве мы не останемся в Арзамаре?» — спросила Ленная, заходя за мной в неприметный, безлюдный тупичок. «Нет, мы здесь лишь за тем, чтобы поставить метку. Без денег в Арзамаре нечего делать. Можно отправиться на глубинные тропы, но для этого нужно подготовиться. Да и есть еще одно место, куда я хочу заглянуть», — ответил эльфийке, пока открывал портал, через который видны деревья Бриселиана. Стоило нам зайти в него, как пространственный переход исчез, оставив пыльный закуток меж хибарой и разорившимся магазином вновь совершенно пустым и безлюдным едом, и портал закрывается. Глава 8. Звон в тени. Следующим пунктом нашего путешествия стал Денирим, столица Ферилдина и место рождения блаженной Эндрасти, хотя для всего мира она была святой. Ну и пусть, для меня она сумасшедшая баба, что, возглавляя неорганизованную толпу варваров, напала на, пусть и ослабленный первым мором и внутренней грызней, Тивинтер. На минуточку, самую могущественную империю, да и к тому же империю магов. Впрочем, это дела давно минувших лет. В Денириме нам нужно было, во-первых, закупиться провизией, во-вторых, попасть на корабль Дантива, и в-третьих, купить одежду. Далийские одежды, конечно, удобные, Но в человеческом обществе лучше одеваться как человек. С едой и одеждой все решилось довольно быстро. А вот с кораблем пришлось повозиться. Впрочем, немного магии и доброжелательный капитан, что как раз отправляется в Антиву завтра утром, ожидает нас на корабле с распростертыми объятиями. Однако появились проблемы, откуда не ждали. От знати, в краях уевшей от вседозволенности сынок одного бана, вместе со своими подпевалами, решил потянуть свои грабли к моей эльфийке. Я, конечно, могу его в какой-то степени понять, Ленея в новом костюме просто бомба. Рубашка, что открывает плечи и вид на ложбинку меж грудями. Плотный, кожаный корсет. Кожаные наручи с узором из отличной стали. Обтягивающие штаны, что подчеркивали длинные ножки и упругую попку, и кожаные сапоги. Одним словом, конфетка. Однако понять не значит простить, а тем более позволить. И когда мы всей компашкой вошли к ним в поместье, у всех слуг, живущих и работающих там, появилось необъяснимое и невероятно сильное желание съебаться куда подальше, а у подпевал сынка бана, поизображать паровозик с крепкой сцепкой, и в виде вагонов паровозика выступали сами подпевалы. А чтоб им было полегче, я им помог и сшил рты с задницами, организовав человеческую многоножку из трех людей. Да, мрачное удовольствие от наблюдения за мычанием и муками этих говноедов явно показывает, что психика у меня не совсем в порядке, ну да и ладно. Для самой сиятельной персоны я приготовил кое-что особенное. И пока Ленная грабила поместье, я за закрытыми дверями, чтобы эльфийка не увидела, слишком уж добрая она, проводил время с этим засранцем. Убили всю ночь и под утро уходили загруженные под завязку уставшие, но довольные. Обогатились на 200 золотых, несколько драгоценных камней и парочку бутылок хорошего вина. Серебра вообще не считали. Это, наверное, самое наглое ограбление за всю историю Ферилдина, а самое приятное, что нас никто и не вспомнит, кроме сынка Банна, а он не сможет ничего рассказать. Ну да, трудно разговаривать, когда у тебя вместо языка хуй торчит. Всю ночь убил, чтобы прирастить член вместо языка и провести к нему половую и мочеточную системы, а язык вместо члена. И чтобы это все работало, без соответствующего духа, помогающего в хирургической операции, я бы точно не справился. Летхалин, а нас не поймает стража? С опаской спросила Ленная, бросая украдкой взгляды в сторону встречающихся патрулей. Не волнуйся, а нас не узнают. А даже если и узнают, к этому моменту мы будем уже далеко, успокоил эльфийку. К тому же они это заслужили. Нечего было тебя в поместье против воли тащить. Спасибо, что защитил меня, Фес. Я рада, что осталась с тобой. С благодарностью посмотрела на меня Ленная, тактично умолчав о том, что и сама бы легко всех положила. Задерживаться не стали, все наше было при нас, так что сразу пошли на морского снуфлера, корабль, с капитаном которого мы договорились о доставке нас в Антиву. Корабль стоял в порту, был загружен и ждал только нас. Любезный капитан показал нам каюту, в которой мы и остались. После бессонной ночки так хотелось отдохнуть, что мы просто сгрузили вещи на столик и грохнулись спать в обнимку на одной, неудобной, но достаточно чистой кровати. Путешествие длилось спокойно и скучно на протяжении уже 3 месяцев. Надо что-то делать. В Ривейн, Невару, Орли, Тивинтер и Сигерас я так долго путешествовать не хочу. Может, ну его нахуй, мне и в Ферилдине неплохо сидится. Так, прочь слабовольные мысли. Короче, надо что-то придумывать и решать. Может поступить как Флимит с Хауком. Найти посыльного, который доставит метку в нужное место. Чем не вариант, все лучше, чем сидеть в тесном трюме с вонючей матроснёй. Эти молодчики, за месяцы на корабле, совсем оголодали по женщинам. Даже 5-й по счету труп, найденный на палубе поутру, не заставил задуматься, мол, а разве этот гаврик не лез к нашей попутчице-эльфийке вчера? Я уж думал, к концу путешествия придется закосплеить летучий голландец с его мертвым экипажем, но капитан судна рассудил здраво и, опасаясь за свою команду, не спускал с них глаз сутки напролет. Также по ночам проведывал сестренку во снах через связь с доменом. А она была очень расстроена от моей пропажи. Плакала, мало ела, замкнулась в себе. Родители кое-как смогли ее растормошить, сказав, что я могу быть жив. Хотя это не помешало объявить меня мертвым. Все скорбели, чувствую себя последней сволочью. А вот Лесса, когда решила, что я жив и где-то спрятан злоумышленниками, вздумала меня найти во что бы то ни стало и начала изучать воинское искусство. Ну как искусство, выпросила палку у отца и пошла лупить деревья, представляя орлесианцев. Да, не любовь к орлию, это у нас семейное. Отец на это посмотрел и приставил к ней доверенного рыцаря, чтоб самой не дать убиться и других не поранила, ну и чтобы учил палкой правильно махать по чуть-чуть. Ей на тот момент было 4 года, совсем еще мелкая. Я ее начинание полностью поддержал и каждую ночь закачивал в разум знания по ратному делу. Ничего особо серьезного, стойки, движения, пару финтов, для остального пока не доросла. Также по ночам продолжал пропускать через нее энергию теней из домена, но совсем немного, чтобы не угробить молодой организм. «Земля, земля, капитан, я вижу землю», — донесся с палубы зычный ор смотрового. «Видимо, путешествие подходит к концу, и слава создателю, меня уже тошнит от вечной качки и рыбы на завтрак, обед и ужин. Ах, Антива, город романтики, роскоши, убийцы предателей». Взойдя в порт, мы распрощались с капитаном и купцом и отправились в поисках ночлега. Надо ли говорить, что наша компания почти сразу привлекла внимание? Молодая, красивая эльфийка с ребенком и подозрительно позвякивающими сумками. В общем, с порта нас спасли. Спасибо, Ленная, я бы не заметил. Попытка убийства увенчалась успехом. Для нас, допросив бедолагу, решившего обогатиться за наш счет, узнали об одном дорогом, роскошном, а главное безопасном, заведении, которое крышуют вороны. Чудно. Через полчаса мы с Ленной могли оценить апартаменты и уровень обслуживания в прекрасной гостинице под названием «Амор». Благо хозяйка заведения, госпожа Марисса, согласилась взять в оплату ферилдинские серебрики. Вообще в Тидасе очень забавная ситуация с деньгами. Еще в те бородатые времена, когда у гномов была целая подземная империя, гномы отказывали торговаться с наземными жителями, если их валюта не будет одинаковой или стоить одинаково. А так как гномы единственные поставщики лириума в мире, жители поверхности уступили. И теперь будь то ферилдинский суверен, орлийский рейл, неварский королевский гульдер, андерфилский двойной грифон или любая другая из дюжины золотых монет, имеющих хождение в Тидасе, все они стоят одинаково. Золотой суверен стоит золотого рейла или золотого двойного грифона и т.д. А значит, и серебряные монетки стоят более-менее одинаково. Устроившись в апартаментах, помывшись и покушав, мы с Ленной все же решили обговорить наши дальнейшие действия. «Так зачем мы здесь, Летхолин? Ни за что не поверю, что у тебя нет плана действий», — спросила разомлевшая от помывки, чистой одежды и вкусной еды эльфийка, что была лишена всего этого на протяжении всего путешествия по морю. «По правде, плана нет, только наброски. Где-то в Антиве или рядом с Антивой обитает Ивана, дочь Флемит», — отвечаю, вспоминая подобные нюансы. «Аши Беланнар — женщина многих лет Флемит, зачем нам встречаться с ее дочерью?» — с почтением в голосе уточнила эльфийка. «Ну что сказать, Флемиты у эльфов вызывают почтение. Полезно будет поговорить со столь могущественной ведьмой. Она может пролить свет на многие вещи, или запутать еще больше, а к самой Флемит мне идти как-то ладно, это не единственная наша задача. И что мы должны еще сделать в Антиве?» — с нескрываемым любопытством задала вопрос эльфийка. «Разбогатеть. Антива – город торговцев. Деньги и товары сюда стекаются рекой. Ограбим какого-нибудь торгового принца и можем уходить из Антивы», — объяснил, упомянув ограбление как самую обычную вещь. «Но зачем нам деньги? Разве мы уже не богаты?» — кивнула на мешочки с деньгами эльфийка. «Запас карман не тянет, да и экспедиция на глубинные тропы потребует больших вливаний денег. Нужно закупить еду на месяцы вперед, закупить лириума для создания нужных артефактов, нанять сопровождающего и, возможно, экспедиционную группу гномов. Все это стоит денег, и у нас, увы, столько нет». Подвел черту под разговором. «Ложись спать, завтра займемся делами». На следующий день приступили к изучению обстановки в городе, собирали слухи и новости, пытались вызнать нужную информацию. А так как ни я, ни эльфийка ни хрена в этом не разбирались, то лишь привлекли внимание, и на нас быстро вышли профессионалы своего дела. «Позволите?» — спросил, не дожидаясь ответа, эта наглая морда села напротив нас с Ленной. Сейчас наша колоритная парочка находилась в очередной припортовой таверне, мелко цедя то мерзкое, разбавленное пойло, что местные называют пивом, после очередной неудачи. Про Ивану удалось выяснить только древние легенды, а о торговых принцах выяснить вообще ничего не удалось. На нас только подозрительно косились и разговоры замолкали. «Кто вы такой и чего хотите?» — задала вопрос Ленная. Она уже привыкла вести переговоры за несколько дней нашего шатания по тавернам. «Вообще я тоже пытался вести диалог, но ребенка всерьез никто не воспринимал. Ну что ты, дорогуша, я ваш друг, и если вы купите мне выпивку, скажем, за 30 золотых, я поделюсь с вами парочкой историй про некую ведьму, а еще поведаю о неком богатом торговце, что набирает новых слуг и даже помогу к нему попасть. Что скажете?» Делает паузу этот охуевший вымогатель, а он реально охуевший. 30 золотых. Да за такую сумму можно на 3 месяца поселиться в неплохом борделе и ни в чем себе не отказывать. Или купить гномье оружие под свою руку. На такое заявление Ленная только беспомощно перевела взгляд на меня, что не мог не заметить наш собеседник. «Слушай», сделал паузу, чтоб он назвал свое имя. «Можете звать меня Костельян». Не показал удивления от того, что с ним заговорил ребенок этот вымогатель. «Так вот, Костельян, если эта информация того не стоит, то лучше тебе бежать к Иване, хотя нет, лучше в Ферилдин, к ее матери Флимит, потому что иначе я тебя найду и тебя уже никто и ничто не спасет, а для убедительности проецирую ему ужас, что он наш испариной покрылся». «Э, понял», выдавил из ставшего сухим рта, даже не пытаясь скрыть запинки антиванец. Посверлив его взглядом еще немного, не глядя вытащил из мешочка 5 золотых кругляшей и кинул мешочек с оставшимися 30 золотыми на стол. Этот Костельян оказался торговцем информации. Поведал он нам о Иване, что часто видели в болотах Теллари в неделе пути на коне от Антивы. Это уже что-то, думаю, доберусь до туда за пару дней. А также поведал о Марце Авенече, потомственном торговце, и об одном из богатейших людей в Антиве. Торгует он алкоголем по всему континенту и поставляет его королям, аристократам и всем, у кого хватает денег. Может достать любой напиток в огромных количествах, будь то антиванский бренди, неваровские вина, орливский ликер или тевентерские виски. Отличается тем, что любит роскошь и богатство, поэтому заполнил свой особняк редкими произведениями искусства, дорогой мебелью с позолотой, золотыми канделябрами, серебряными подсвечниками и так далее. В общем, все, чтобы выставить свое богатство на всеобщее обозрение. По слухам, под особняком он держит сокровищницу, в которой горы золота, и это нужно проверить. И если это так, то прихватизировать его собственность себе. Слуг такой человек не искал, однако Костельян заверил, что все организует, когда нам понадобится. Обговорив все, отправились в наши апартаменты, дабы переодеться и подготовиться к встрече с Иваной. По слухам, она та еще любительница драконов, и у меня как раз есть яйцо дракона, которое я поддерживаю своей магией в состоянии анабиоза и не даю ни вылупиться, ни умереть. Выйдя за город и отойдя подальше от людных мест, поднял каменную платформу, вырывая этот камень из земли и сев на него вместе с эльфийкой, обнулил его вес гравитационным воздействием и полетел в сторону болот Теллари, со скоростью хорошей гоночной машины. Не спать пару суток для меня неприятно, но магией можно привести организм в тонус, так что я чувствовал себя нормально, так что до болот долетели без остановок и также без остановок влетели в них, и через час полета нас все же встретили. «Приветствую вас дома у себя, Ивана имя мне, и вы представьтесь». «Блин, а это Ивана красотка». Длинные черные волосы, диковатый наряд с глубоким декольте, открывающий вид на аппетитную грудь, высокие сапоги, одетые на голые ножки, что оставляют открытыми манящие бедра. «Так, соберись, я не геронтофил, ей же за несколько веков». «Так, ладно, надо представиться, можешь называть меня Фес, а мою спутницу зовут Ленная». «А-а-а, демонов предводитель, что замок себе построил там, где спящие и мертвые бродят, и зачем же встречи ты со мной искал?» — протянула ведьма, пристально осматривая меня. «И чего я ожидал? Разумеется, она знает про Оазис. Пофиг, не подаем вида. Позволь отдать дань твоей красоте и вручить подарок». Не удержал язык за зубами. Хм, опять Ленная заревновала. «Хах, дань красоте моей? Давно не слышала речей подобных. И что же за подарок приготовил ты?» — с любопытством спросила дочь Флимит, на что я осторожно достал из сумки яйцо и отдал его подошедшей Иване. «Достойный дар ты уготовил мне. Что ж, спрашивай». «Ответить честно постараюсь». Не желая упускать подобный шанс, сразу стал серьезным. «Эванурисы. Создатель. Древние боги. Скверно. Кто или что они и откуда? И общие ответы меня не устроит. Впереди мор, древние магистры явятся в Тидас, и еще тень ведает, что может явиться в недремлющий мир. Я должен знать, с чем имею дело. То мне неведомо. Зря явился ты ко мне, к матери моей надобно тебе прийти», — ответила Ивана. «Что ж, это печально. Очень. Нет, к Флимит я пока не готов идти. Скорее для себя, чем для кого-либо еще», — пробормотал, но, видимо, достаточно громко, и Ивана меня услышала. «А да, я вижу, хочешь быть на равных с ней, а возможно и убить. проявила поразительную проницательность ведьма, вызвав закономерную реакцию. Стоило ей закончить, как я сразу же напрягся и приготовился вдарить деструкцией, а потом вызывать демонов. «Расслабься, Самниери, я не враг тебе. Если Флимит тебе удастся упокоить, да будет так. Однако все-таки поведаю я кое-что, завеса не всегда была, и в те далекие времена сновидцы были не в пример могущественнее, ибо тень с реальностью переплеталась словно две части одного целого». Произнесла свою речь и скрылась в топе Хьевана, напоследок бросив: «Надеюсь, это поможет тебе, маленький Самниери, великую ты ношу на плечи свои возложил. Это что получается, завесу кто-то создал?» Глава 9. Ярость тени. Данте, вы добрались уже затемно, так что решили перед делами как следует выспаться, а на следующее утро связались с Кастильяном. Ну как связались, он с нами связался, когда узнал, что мы вернулись. Сказал, что ему необходима еще неделя, чтобы оформить двух слуг и что можно ускорить процесс до 2 дней за 500 золотых. Он точно человек, а не гном, неважно. Если все выгорит, мы получим несравненно больше, если нет, то я верну у этого антиванского гнома все с процентами. Так что, получив свои деньги, тот ускакал аки-мак крови от отряда храмовников. За эти 2 дня я подготовил место под хранение краденого, ну и лишние вещи там оставили. За год жизни на руинах эльфийского храма я организовал себе там неплохой домик. Ну как неплохой, руины руинами, но крышу и стены более-менее восстановил, через них ничего не продувает, не протекает. В общем, слава магии, без нее я бы не справился. Внешне домик, конечно, неказистый, но внутри и снаружи он защищен всевозможными барьерами, а по периметру расставлены ловушки. Короче, этот домик отличное место, чтоб спрятать награбленное. Именно туда, через портал, мы отнесли все наши вещи, вроде далийских костюмов, лука и стрел Ленной, почти все деньги и т.д. В общем, все, без чего мы могли обойтись эти пару дней. К назначенному сроку мы были готовы, одеты в специальную, сшитую под нас, форму, пестрящую золотом и пурпуром, а также носили маскарадные маски на манер орлесианцев. Видимо, этот Марция увлекается орлесианской модой, он мне уже не нравится. Когда же я увидел это недоразумение, во время нашего представления, я понял, что был прав. Это не просто купец, это конгломерат стереотипов. Жирный, с маленькими глазками-пуговками, жадный, хитрый и не дай тень начнет домогаться до Ленной. И пока нас определяли по местам, успели обговорить план действий еще раз. Осматриваемся, запоминаем. Пока никаких подозрительных действий. Собираем слухи. Предупредил свою эльфийку в очередной раз. Как скажешь, Летхалин. Будь осторожнее. С беспокойством ответила Далийка. Ты тоже. На этом пришлось прервать разговор, ибо пришел управляющий и начал объяснять наши задачи. Ленную определили в обычные служанки, а меня в личное услужение к господину Венече. К нему меня и отвели. Не нравится мне, как он на меня смотрит. Нас раскусили. Если это действительно так, то виноват Кастильян. Сдал нас с потрохами. И пока я мысленно представлял расправу над одним гномом антиванского происхождения, дверь в спальню Марция закрыли, и мы остались вдвоем. «Здравствуй, Фес. Скажи, ты когда-нибудь раньше прислуживал лордам или леди?» — спросил этот жир на ножках, подойдя ко мне. «Нет, мы с сестренкой впервые в городе. Раньше мы жили в далийском клане эльфов, но из-за того, что я полуэльф, меня выгнали, а сестренка ушла со мной», — ответил я согласно легенде, по которой мы с Ленной и сводный брат с сестрой. «Что ж, тогда ты не знаешь всех тонкостей работы на некоторых людей из благородных домов», — покивал Венече и улыбнулся. «Что этот орлесианец в антиванской жирной шкуре хочет от меня?» «Тонкостей?» — переспросил, ожидая неприятный сюрприз. «Ох, не нравится мне это все». Этот Марция подошел вплотную, положил руку мне на голову и начал на нее давить. «Да, тонкости, и я их тебе все покажу, и всему научу». Похотливо расплылся в улыбке, усилив давление антиванец. «Этот мудак хочет меня трахнуть?» — все, что я успел сказать, прежде чем мой взор заволокла кровавая пелена. «Пидорас, Антива, поместье Марция Венече. После ухода Фесса и Марция, а это ваши коллеги, они помогут вам разобраться, что тут к чему». Привел меня к группе не успевших разойтись слуг управляющий, старый шимлин с полностью седыми волосами. Но я слушала лишь краем уха. Все мои мысли крутились вокруг Фесса. Как он там? Он же еще совсем ребенок. В смысле, я знаю, что Фесс Иванурис, что бы там он ни говорил, но он еще так молод, а уже возложил на свои плечи защиту мира от мора. Но ничего, он не будет один, я всегда буду рядом. Только вот сейчас меня рядом с ним нет. Привет, ты новенькая, тот ребенок твой сын? Обратилась ко мне молодая Шашимлин, женщина человеческой расы, отвлекая от переживаний. Нет, он мой младший брат, ответила согласно легенде. Ау, сочувствую. Голосом передала сожаление еще одна служанка. О чем это она? Мне это не нравится. О чем ты? Напряглась в предчувствии плохой новости. Наш господин, Марция Венече, любитель маленьких мальчиков. Шепотом сказала третья служанка, сильно меня удивив. В смысле, если он любит детей, разве это плохо? Не понимаю, если он любит детей, значит он хороший человек. Разве нет? Но следующие слова одной из моих собеседниц повергли меня в ужас. Милая, он любит мальчиков не как детей, а как мужчина должен любить женщину. Что? А нет, это плохо, очень плохо. Фес непроизвольно закричала, уже мчась в ту часть поместья, куда увели моего Иванурис, но не сделав и пару шагов, почувствовала толчок и взрыв. Чтобы тут же не упасть, пришлось схватиться за торчащие из стены позолоченный канделябр. Пидорасы, ненавижу, я и не пройдет. Послышались детские крики Фесса в особняке, и в другой ситуации злобные крики ребенка, произнесенные тонким голоском, вызвали бы лишь умиление, но если вспомнить, кому именно принадлежит голосок и какими возможностями обладает его владелец, непроизвольно становится страшно. Словно в подтверждение этого утверждения в коридор из-за угла выбежал демон мести. Демон, подчиненный моему Фессу. И сейчас эта смертоносная громадина, оставляя после себя заиндевевшие следы и не разбирая дороги, неслась прямо на меня. Внезапный наплыв ярости отпустил меня уже через минуту, и я понял, что нахожусь все там же. Только вместо этого пидораса-педофила остался перекрученный фарш, да комната медленно начинает заниматься пожаром. Блять, видимо, придется забыть об инфильтрации и импровизировать. Впрочем, стоило пойти силовым путем сразу. Ну какие из нас сленные воры-шпионы? Пока предавался размышлениям и понемногу приходил в себя, в комнату ворвалась стража, определив свою дальнейшую судьбу и мой план действий. Вытянув руку, сдавил в телекинетических тисках доспехи этих стражников и тут же использую их кровь, чтобы прорвать завесу и призвать себе демонов мести. Значит так, времени нет. Быстро обходите это поместье, собирайте все драгоценности, драгоценные металлы, камни и все, что так желают люди, думая о богатстве. Все это тащите ко мне. Действуем быстро. Все понятно? Выполнять. Отдал команду демонам и, не дожидаясь ответа, побежал к Ленне. Благо на таком маленьком расстоянии я могу ее спокойно ощущать через мой домен, с которым она связана. Как прикажете, повелитель? Хором ответили демоны, из грации и бешеных носорогов разбежались по поместью. Один как раз побежал в сторону Ленна, и я пристроился за ним. Демоны и правда носились как бешеные носороги, и один из них едва не сбил эльфийку, замершую на пути чудовища испуганной ланью. Хорошо еще успел поставить телекинетический барьер, который заскрипел от натуги, когда в него впечатался демон. Ленная привлек внимание эльфийки, выводя из ступора. Летхалин, что происходит? Наконец собралась с мыслями эльфийка, начав осматривать меня на наличие травм. Все потом. Сейчас мои демоны обыскивают особняк в поисках ценностей. Прыгай в портал, я тебе потом все объясню. Спустя нескольких минут чтения заклинания с помощью алтаря Фриниса за эльфийкой появился круглая дыра в пространстве, ведущая в Бриселиан, в руины, которые стали мне домом на год. После того, как портал закрылся, из-за угла выскочила стража, что не представляет угрозы для сильного мага. Без слов убил, как и первых, а с помощью их крови вызывал еще больше демонов. Да, я, наверное, первый маг крови, использующий демонов для ограбления. Они, конечно, убьют всех попавшихся на пути, но мне как-то все равно. Если этот Боров и раньше таким увлекался, а работающие тут люди и эльфы ничего не предприняли, мне их не жалко. Да, большинство из них простые обыватели, которые ничего не могут сделать одному из богатейших людей Антивы, но попытаться можно было. А, к чему эти оправдания? Они мне никто, я их не знаю, и мне на них откровенно плевать. Пока предавался размышлениям и отходил от первого в жизни убийства человека, успел спуститься в подвал, а под особняком и правда была сокровищница. А еще комнаты с пользованными мальчиками. Бедные, сломленные дети. Их я отправлял на перерождение, лучше так, чем в лапы храмовникам. А эти псы церкви не отпустят тех, кто был в эпицентре прорыва завесы, во избежание, так сказать. Сокровищницу опустошил быстро, просто телекинезом отправлял содержимое бодрым потоком в портал. Все, что было в сокровищнице. Плюс демоны мести несли все подряд. подсвечники, столовое серебро, картины, мебель, ковры. В общем, обстоятельные парни. Убил на все про все часа два, и то благодаря магии. Закончив, отозвал демонов и сам переместился к руинам. Храмовников так и не дождался, видимо, не ожидали подобной наглости от Малификора. Встречала меня Ленная, что уже переоделась в повседневную одежду. Ух, вот это вид. Именно то, что нужно, чтоб успокоить расшатанные нервы. Фес, что там произошло? Ты в порядке? Бросилась ко мне взволнованная эльфийка. Да, все нормально. Идем, расскажу во время разбора. Потянул я свою подругу в сторону горы награбленных ценностей. Ну и рассказал. А она поведала мне, что прислуга, по крайней мере те, с которыми она успела пообщаться, знали об увлечении своего господина. Неважно, теперь нет ни этого педика, ни его слуг, зато богатство есть, и оно у меня. 3 недели потратили на разбор награбленного. Золото было до хрена, и не только в монетах. Были слитки, были подсвечники и кучу всего еще. Мебель, как и картины, оставили в руинах, долго с ними возиться. А вот золото я все переплавил в слитки, как и серебро. С телекинезом и магией огня это оказалось пустяковым делом, и драгоценных камней было немерено. В общем, всего добра было на 100 000 золотых. Видимо, реально хорошо жил тот Боров, главное, что уже не живет. Мне этих денег хватит на 10 экспедиций на глубинные тропы и еще останется. Но что было по-настоящему интересно, так это небольшое количество лириума в стальных ящиках, уже обработанного. Я его поизучал, проанализировал и пришел к интересному выводу. Лириум – это кристаллизованная душа, или души. Обработанный лириум содержит запасы обезличенной духовной силы, который можно использовать как внешний запас энергии. И все равно даже обработанный лириум опасен при употреблении, ибо в нем содержится не до конца обезличенная душа. И если на меня это не сильно повлияет, то маги и обычные люди к поглощению душ не способны, поэтому лириум их убивает, попросту разрушая оболочки души. Это как мощный поток воды с мелкими кристалликами льда. Они просто стесывают оболочки души, и маг, пропуская через себя такой поток, потихоньку стачивает собственную душу. Но откуда лириум появляется? У меня есть теория, но чтобы ее проверить, пришлось сгонять в Арзамар, благо с меткой это дело 3 минут, купить необработанный лириум и похитить одного из гномов Харти, гильдии преступников, состоящей в основном из неприкасаемых. Исследовав душу гнома и необработанный лириум, который оказался конгломератом кристаллизованных душ, я пришел к следующим выводам. Во-первых, гномы были созданы давным-давно расой, что была прочно связана с ними и могла даровать им определенные способности. На это указывают некоторые участки души, сейчас выступающие в роли рудиментов. Во-вторых, гномы и вправду не уходят в тень, они и вправду уходят в камень, в лириум, что образуется из душ мертвых гномов. Здорово, гномы торгуют душами своих предков. Хах, забавно, но из-за порождения тьмы гномы понемногу вымирают. Плохо, нужна помощь коротышкам. Не хочу оставаться без такого источника редкого материала. Вообще необработанный лириум выглядит как мутные сине-зеленые кристаллы. Обработанный лириум – светящийся зеленый кристалл, а обработанный мной идеально, ярко светящийся синий кристалл. С помощью имеющегося лириума я сделал несколько переносных постоянных маячков, а то руны, нанесенные мной без лириума, постепенно теряют силу и становятся просто резьбой по камню или дереву, в зависимости где я их вырезал. Получились небольшие камушки с рунами, светящимися синим цветом. Сами маячки нужны в первую очередь как сонар или, если угодно, эхолокаторы. Они проверяют местность на наличие лишних объектов и передают сигнал мне. Я и так могу прыгать, видя через портал куда, да только если меня спалят, охотиться будут всем миром. Никому не помешает способность мгновенно оказаться на другом конце Тидаса или перекинуть войска в тыл противнику. В общем, ну его, пока пошифруюсь, а потом, как сильнее стану и подрасту, пусть попробуют что-то требовать, зубы обломают. Раскидал эти маячки по уже известным мне местам, то есть Брисиалиан, Арзамар, Денирим, Антива. Ох, в Антиве сейчас такое происходит. Торговые принцы, после смерти одного из них, пересрались, понанимали охрану и теперь рычат друг на друга, сидя по домам и поливая всех дерьмом и угрозами. Храмовники выявили следы демонов и носом роют землю в поисках магов крови, а также ужесточили порядки в круге магов. Маги из круга поливают дерьмом храмовников из-за ужесточения порядков и винят во всем воронов. Вороны сидят по норам и носа не кажут, потому что вся Антива нет-нет, да поглядывает в их сторону с подозрением, А какая бы грозная репутация у них ни была, но взбешенная армия вполне может их задавить. В общем, посмотрел я на это и решил сделать ленный защитный артефакт, на всякий случай. И сделал подвеску в форме сердца, исписанную внутри рунами. Подвеска защищает владельца, создавая вокруг него магический или кинетический, в зависимости от угрозы, барьер во время атаки, отслеживает состояние владельца и при опасности может перерабатывать лириум внутри подвески в жизненную энергию и поддерживать ею владельца. Защищает от ментального вмешательства, отслеживает наличие посторонних веществ в крови и клетках тела и устраняет их при ухудшении состояния организма. А при критической опасности для владельца передает мне сигнал, ну и выступает в роли маячка. Как понятно, работа ювелирная и время я убил на нее немерено. Запитывается подвеска от идеально очищенного лириума размером чуть больше фаланги пальца, размещенного внутри. Чтобы подарить ленную подвеску, выбрал подходящий момент и место в брессилианском лесу, под кроной столетнего клена. «Фес, ты хотел мне что-то показать?» — поинтересовалась с любопытством, осматриваясь ленная. «Да, знаешь, я не мастер долгих речей и в романтике понимаю не очень много, но думаю, наш домик не подходит для этого». Попытался я собраться с мыслями, хотя чего я вообще переживаю, для чего? Остановила на мне свой любопытный взгляд эльфийка. «Для этого». Взлетел, зависнув перед эльфийкой на уровне глаз, и достал подвеску. «Ты мне очень дорога, ленная, и это я сделал для тебя». После своих слов поднял свои руки из-за спины, в которых и покоился подарок. Эльфийка с восторгом приняла его, полюбовалась им, а потом обняла меня.